Глава 34. Льевелинский колледж для девиц представлял собою своеобразное скрещение устоявшихся старых порядков с тем духом новизны, который все сильнее овладевал наиболее свободомыслящей интеллигентной частью квакерства Восточных Штатов. Основатели колледжа принадлежали к обществу друзей, но в те годы, о которых идет речь, он с таким же правом мог бы считаться квакерским, как и протестантским или католическим. И все же, пусть правила, регулирующие внутреннюю жизнь колледжа, и не были чрезмерно строгими, но сами стены его словно дышали какой-то стародевической святостью. Готическая чистота линий отличала архитектуру зданий и планировку парка. Плавно закругляющиеся дорожки пересекали зеленый простор газонов, сводчатые каменные галереи вели к жилым помещениям, за библиотекой, расположенной в пристройке более позднего времени, был дворик, окруженный крытой аркадой, где студентки любили заниматься в погожие дни. Там же происходили разные торжественные церемонии, отмечавшие конец и начало учебного года. В стенах Льевелинского колледжа жило около 500 девушек в возрасте от 17 до 22 лет, предназначенных служить тем материалом, из которого должны были создаваться зиждительные нравственные силы будущего. Жилые помещения были расположены так, что студентки волей-неволей постоянно общались между собой. Все спальни выходили в обширный центральный холл, оттуда же был ход в умывальные и общую буфетную. Многие девушки жили по две, по три вместе, некоторые занимали вдвоем целый апартамент, состоящий из двух крошечных спаленок, разделенных уютной маленькой гостиной. Предполагалось, что Айсабел с Аделаидой Претис тоже поселится в одном из таких апартаментов, но в последнюю минуту у Аделаиды серьезно заболела мать, и она не решилась ее оставить. Для Айсабел это было большим огорчением. Она понимала, что не только лишается подруги, но что, если она будет жить одна, ей гораздо труднее будет завязывать знакомства. Солон и Бениши, не одобрявшие роскоши у себя дома, все же предоставили в распоряжение Айсабел достаточно денег, чтобы она могла купить все, что ей захочется, для украшения своей комнаты, и она заранее рисовала себе приятные картины. Как вечером после занятий избранный кружок студенток будет сходиться у них в гостиной, где они будут петь, болтать, варить помадку, весело и дружно коротая время. Она съездила в Филадельфию, накупила гравюр, занавесок, диванных подушек, приобрела комнатную жаровню и хорошенький чайный сервиз. Ей самой, конечно, доставляли удовольствие все эти вещи, но кроме того, она помнила, что уютная обстановка всегда производит благоприятные впечатления и на других. Однако и тут, как в Оквалде, она наткнулась на уже сложившиеся компании, казалось, еще более замкнутые и тесные. Здесь точно так же ценились красота и личное обаяние, тем более, что все эти девушки уже вступали в ту пору, когда вопросы любви и пола начинают играть первостепенную роль. И нужно было обладать особо жизнерадостным, общительным нравом, чтобы получить доступ в заколдованный круг. Процветало здесь злословие и даже снобизм, несмотря на то, что на словах подобные настроения осуждались. Евелинские студентки были старше окволдских школьниц, и потому охотнее и увереннее критиковали особенности чужого характера, вкуса и умения одеваться. Но в то же время здесь, как и везде, чувствовалось стремление следовать тону, который задавала кучка избранных. Провинциальные простушки, только что вырвавшиеся из удручающего однообразия какого-нибудь маленького промышленного городка, но с туго набитым благодаря родительским заботам кошельком превращались здесь в чистейшие воды снобов. Когда появлялась новенькая, десятки глаз пытливо оглядывали ее со всех сторон, прикидывая, заслуживает ли она принятия в тот или иной тесно сдружившийся кружок. А Исабел, в общем, встретили благосклонно, как бесспорно приемлемую по общественному положению родителей. Но всем своим складом она как-то не подходила к тому своеобразному стилю манер и поведения, который уже выработался у всех этих девушек. Ее никто не сторонился, но никто особенно и не искал ее общества. Зато она обратила на себя внимание учителей, потому что отличалась большей сообразительностью и большим прилежанием, чем многие ее сверстницы. А кроме того, не стеснялась отвечать на вопросы, когда была уверена в ответе. Но слава хорошей ученицы не завоевала Айсабел симпатии тех девушек, привлекательности и остроумию которых она так завидовала. Ее редко приглашали на совместные чаепития или дружеские беседы, хотя и не показывали, что избегают ее. Просто, завидя ее издали или услышав ее шаги, девушки норовили потихоньку улизнуть, а на завтра при встрече говорили ей: «Ах, мы вас искали-искали, но нигде не могли найти», или «Мы думали, вы занимаетесь и не хотели мешать». Хотя отлично знали, что в те часы она вовсе не занималась. Айсабел, от природы наделенная повышенной чувствительностью, прекрасно все видела и понимала. Девушкам было скучно с ней, и они нарочно изображали дело так, будто это она прячется от них и предпочитает уединяться с книжкой где-нибудь в дальнем уголке аудитории или жилого флигеля. И в конце концов она действительно стала прятаться и уединяться, притворяясь, будто погружена в занятия даже тогда, когда на самом деле и не думала о них. Как-то раз одна из девушек в шутку подарила ей табличку с надписью «Работаю, не беспокоить». Эту табличку Айсабел иногда вывешивала на своей двери, а сама в это время сидела в комнате одна, прислушиваясь к веселому смеху проходивших мимо студенток. Если бы ее однокашницам задали вопрос, как они к ней относятся, большинство, вероятно, ответило бы «очень хорошо», но и только. Они не искали ее общества, и, в сущности говоря, ей вовсе незачем было вывешивать табличку на дверях. Никто и не думал мешать ей, точно так же, как никому не пришло бы в голову, пренебрегши табличкой, войти к ней в комнату и ласково пожурить ее за то, что она такая зубрила. Вероятно, она заплакала бы от радости, если бы произошло что-либо подобное. Постепенно, с жестокой ясностью, ей открылось, что она тут совсем чужая, что ее мысли и чувства не находят отклика в окружающих, и что есть какое-то особое очарование, свойственное молодости, которого она начисто лишена. В других девушках это было. Они умели одеться, они высоко держали голову, они пели, танцевали, шептались. У них были бесконечные тайны и секреты, которые они поверяли друг другу. Тогда как у нее не было ничего, кроме ее книг. Мало-помалу, почти помимо своей воли, она пристрастилась к учению и занималась историей, психологией, родным языком. Впервые задумалась над тем, что в доме ее отца почти нет книг. Часто она говорила себе: «На что мне все эти знания? Быть учительницей я не хочу и не буду. Все это лишь потеря времени. Того единственного, чего бы мне хотелось, я все равно не могу получить». Она думала о том, сколько интереса и разнообразия вносят в жизнь других студенток молодые люди, которые приходят к ним в гости по субботам или встречаются с ними в Филадельфии. Одна студентка, такая же некрасивая, как и она сама, рассказала ей о любовных отношениях между некоторыми девушками и навещавшими их поклонниками. И Айсабел сначала ужаснулась, а потом почувствовала зависть. В конце концов, говорила она себе, ради чего вообще жить? Чтобы умереть старой девой, так и не выйти замуж, так и не узнать любви. Ах, если бы у нее появился поклонник, пусть не красавец собой, но человек, кому нужна была бы именно такая, как она, который бы сумел оценить ее ум, тогда и он, и она были бы спасены от одиночества. Как-то раз под конец первого учебного года, в самый разгар той волнующей поры, когда каждый колледж живет в атмосфере весны, нарядных платьев, подготовки к экзаменам, грез о любви, надежд на счастье, которые многим кажутся таким близким, Айсабел вбежала к себе в комнату, бросилась на постель, повесив на дверь спасительную табличку «Работаю не беспокоить», и горько зарыдала. Таким обделенным природой, как она, видно, нечего ждать и не на что надеяться. Столько есть красивых девушек на свете, но что же делать ей, которой Бог не дал красоты? На что употребить свою жизнь? У нее слишком трезвый практический склад ума, чтобы она могла отдаться полностью религии отцов. Конечно, живя дома, она часто читала Библию, читала и дневники Джона Вулмана и Джорджа Фокса, поскольку ничего другого не было, и эти книги нравились ей. Но ведь она — это именно она, а не Джордж Фокс и Джон Вулман, и не ее отец, который так верит в них обоих. Она — это она. У нее свои, иные мысли и чувства. Ей скоро 20 лет, а жизнь оборачивается к ней только своей унылой изнанкой. Айсабел поднялась, подошла к зеркалу и тяжело вздохнула. Да, волосы ее не блестят и не ложатся мягкими волнами. Кожа не отличается гладкостью и белизной. Фигура нескладная и угловатая, а глаза мутные от слез какого-то неопределенного льняно-серого цвета. Нельзя сказать, что она безобразна, решила Айсабел, но хорошенькой ее тоже не назовешь. В ней нет ничего привлекательного. Примирившись с тем, что жизнь не сулит ей никаких или почти никаких интересных и волнующих встреч, Айсабел решила посвятить себя целиком науке. Однако в начале следующего семестра случилась приятная неожиданность. Преподавательница, возглавлявшая кафедру психологии, ушла, и на ее место был назначен новый профессор, мужчина. Если не считать субботних и воскресных гостей, мужчин в Явелине можно было встретить немного. При колледже жило всего двое преподавателей, оба люди семейные. Кроме них было еще человек 5-6, которые являлись из внешнего мира и, отпустив своим слушальницам положенную дозу знаний, снова возвращались в свой мир. Дэвид Арнольд, новый профессор психологии, принадлежал к числу приходящих. Его худощавая, подтянутая фигура произвела впечатление на многих студенток. Он был всегда серьезен, и его приятный низкий голос звучал сдержанно и внушительно. Некоторая общность во взглядах на жизнь и ее превратности послужила причиной того, что профессор Арнольд почувствовал симпатию к Айсабел. Задумчивая и всегда печальная, она резко выделялась из среды студенток. Он угадывал в ней угнетенную психику, которая заинтересовала его как ученого. Айсабел, однако, истолковала его дружеское участие как признак начинающейся привязанности. Она, разумеется, ошибалась, но эта иллюзия сразу расцветила ее жизнь и отразилась даже на ее занятиях. Она решила специализироваться по психологии и за короткий срок обнаружила глубокое проникновение в суть предмета, что дало ей повод беседовать иногда с профессором после лекции или заходить к нему в кабинет. Впрочем, их разговоры не выходили из круга вопросов, связанных с темой, над которой она работала. Он редко расспрашивал девушку о ее семье, о ее личной жизни, но и этой взаимной симпатии было достаточно, чтобы она почувствовала себя вознагражденной за все унижения, которые ей пришлось претерпеть. Однако в последний год ее пребывания в Льявелине туда поступила Доротея, и все обиды и страдания Айсабел начались снова. Младшая сестра, веселая, хорошенькая, была вполне под стать тем самым девушкам, которые чуждались и сторонились старшей. И ее сразу же приняли как свою. Чуть ли не в первый месяц она уже ездила на воскресные дни в гости к своим новым приятельницам и сделалась непременной участницей всех вечеринок и развлечений. Когда она спрашивала сестру, почему та вечером в свободное время не приходит посидеть с другими девушками, Айсабел вынуждена была прибегать к своей старой жалкой отговорке. Она, мол, больше всего интересуется наукой и не хочет отвлекаться от своих занятий. Не раз Доротея из самых добрых намерений пыталась давать ей советы по части платьев или прически, но Айсабел в ответ только раздражительно пожимала плечами или огрызалась. «Тебя не спрашивают». В конце концов, Доротея убедилась в бесполезности своих стараний и решила, что Айсабел просто сварливая чудачка. Пример этих двух сестер лишний раз доказывал, к чему сводится на деле миф о родственных чувствах. Между тем Доротея пришла к убеждению, что образ жизни, принятый в родной семье, решительно не по ней. Все ее существо восстало против тесных рамок, в которые пытались замкнуть ее существование. Ей только что исполнилось 17 лет, и целый мир радостей был открыт перед ней. Она жадно вглядывалась в фотографии актрис и светских дам на страницах журналов и газет, которые впервые попали ей в руки, и мечтала о том, что когда-нибудь и она станет знаменитой, и портреты ее будут печататься в газетах. И вот как-то в воскресном выпуске в разделе «Светской хроники» появилась фотография, которая так взволновала ее, что она тут же с восторженными возгласами помчалась к Айсабел. Фотография изображала миссис Сигер Оллин-младшую, супругу известного врача, и это была никто иная, как бывшая Рода Кимбер. Роде удалось с течением времени осуществить свою честолюбивую мечту – выйти замуж за человека из богатой и влиятельной семьи. Отец ее мужа был квакером и приходился двоюродным братом Джастису Уоллину. В свое время он унаследовал большое состояние, нажитое на эксплуатации каботажной пароходной линии. Рода была снята в сильно декольтированном платье с жемчугом на шее и браслетами на полных округлых руках. Волосы ее были уложены в замысловатую прическу. Подпись под фотографией гласила, что миссис Сигер Уоллин-младшая в настоящее время находится в одном из первоклассных отелей Атлантик-Сити, куда она уехала отдохнуть от своих утомительных светских обязанностей. В юности и Солон, и Бенише были очень дружны с Родой, но после ее замужества почти не встречались с нею. Тот образ жизни, который она теперь вела, не мог быть по нраву Барнсом. Солон иногда встречал в газетах сообщения о светской деятельности Роды. То она совершала путешествие за границу, то устраивала обед в честь какой-нибудь знаменитости, то давала бал для очередной светской дебютантки, то еще что-нибудь в этом же духе. Но отношения между обеими семьями ограничивались формальными визитами, которыми обменивались 2-3 раза в год, причем и тут, и там без слов понимания, что разница взглядов делает большую близость и невозможной, и ненужной. И потому сейчас, когда Доротея сунула сестре под нос газету, Айсабел лишь мельком взглянула на фотографию и тут же заметила, что оригинал никогда не пользовался ее симпатией ввиду своего чрезмерного легкомыслия. А Исабел в то время готовилась к окончанию колледжа и не могла ни о чем думать, кроме своих академических успехов. Ей хотелось напоследок произвести на профессора Арнольда сильное впечатление, которое бы как-то сблизило их перед разлукой. Профессор довольно сдержанно проявлял интерес к Исабел, иногда хвалил ее, изредка просил помочь в постановке какого-либо эксперимента, но ей хотелось, чтобы он уже привык видеть в ней помощницу, на которую можно положиться. В последний день, разыскав Исабел, чтобы поздравить с успешной сдачей выпускных экзаменов, он сказал ей несколько слов, которые еще больше укрепили ее надежду. «Надеюсь, вы будете продолжать свою работу в области психологии, мисс Барнс», — заметил он серьезным тоном. «Жаль было бы, если бы ваш ум и способности не нашли себе применения. Вы не думаете учиться дальше? Или у вас есть другие планы? Наверное, вы собираетесь выйти замуж?» Последнее было сказано с оттенком сожаления. «Ах, нет, профессор Арнольд, этого можно не опасаться!» Сердце у Исабел заколотилось от внезапного волнения. «Но, вероятно, мне некоторое время придется побыть дома. Впрочем, иногда я буду приезжать на ваши лекции. Я ведь живу не так далеко отсюда». «Буду рад вас видеть в любое время», — сказал он. «До свидания, дорогая мисс Барнс». И это было все.